Стал он дня через два спрашивать про содержание книги, а я не в зуб ногой. Он говорит, а говорил он в таких случаях всегда без свидетелей, чтобы при посторонних не срамить человека. Вот он и говорит мне: «Ты что же думаешь так и жить, Иванушкой дурачком на белом свете? Видел я, как ты вчера вечером возле одной девчонки увивался. Так вот, заруби себе на носу. Грамотной девушке ты, безграмотный дурак, и на понюх не нужен. Ей с тобой через 5 минут скучно станет. Дури ты и вовсе ни к чему. Ума она у тебя не наберется, потому что у тебя у самого его нет и в помине еще не нажил. А всеми остальными мужскими достоинствами грамотные обеспечены в такой же мере, как и безграмотные. Так что преимущество все же при всех условиях на стороне грамотного. Понятно тебе, молодой пень?» Ну, что я мог ему на это ответить? 3 месяца он меня всячески пилил и высмеивал, чуть до слез не доводил, а все-таки приучил к чтению. А потом я уже и сам пристрастился к книгам, да так, что не оторвешь. До нынешних дней вспоминаю его добрым словом, и, по совести говоря, еще не знаю, кому я больше обязан своими знаниями и воспитанием, то ли покойному родителю, то ли ему, моему комиссару. Нестеренко ненадолго умолк, о чем-то задумался. Ему, как видно, взгрустнулось, но через минуту, еле сдерживая хитроватую улыбку, он уже сыпал вопросами. «А ты на досуге что-нибудь читаешь? Наверное, одни газеты просматриваешь? Да и свободного времени мало, так ведь? Кстати, в вашей избе читальни есть интересные книги. Не знаешь? Ну, братец ты мой, позор на твою голову. Да ты в избе читальни был хоть раз? Всего 2 раза заходил. Ну, мило мой, это ни в какие ворот не лезет. Я был о тебе лучшего мнения, представитель ленинградского рабочего класса. Вот о чем я могу написать на твой завод. Но ты не бойся. Я от своего имени напишу так. Бывший рабочий вашего завода, 25-тысячник Давыдов, ныне председатель колхоза имени Сталина, и руководимые им колхозники остро нуждаются в книгах. Им крайне необходима популярная политическая и экономическая литература, книги по агрономии, животноводству и вообще по сельскому хозяйству. Желателен также подбор художественной литературы, как классической, так и современной. В порядке шефства пришлите, пожалуйста, бесплатно библиотечку, это книжонок в 300 по такому-то адресу. Идет? Написать, что ли? Не хочешь? Правильно, что не хочешь. Тогда потрудись сам. За колхозные средства приобрести библиотеку не меньше, чем в 200-300 книг. Скажешь, мол, денег нет? Чепуха, найдутся. Продай пару старых быков, не обнищайте, черт вас не возьмет. Вот тебе библиотека, да еще какая. Вчера я подсчитывал в правлении, и оказалось, что у вас по наличию земли имеется явный излишек тягла. Зачем вы на него напрасно корм тратите? Сбывайте его с рук. Ты знаешь, сколько у вас быков старше 10 лет? Не знаешь. Жаль, что не знаешь. Но могу тебе в этой беде помочь. 9 пар у вас старья от 10 лет и старше. А хорошие хозяева такую рухлядь на базах не держат. Откармливают и продают. Понятно? Понятно-то понятно. Но весь выбракованный скот мы решили продать осенью, в том числе и старых быков. Так мне советовали опытные хозяева. А сейчас этот скот у вас на нагуле? Нет, по крайней мере, старые быки в работе, это я точно знаю. Кто же это опытный такой советовал тебе продавать осенью? Завхоз наш, Островнов. И еще кто-то, не упомню. Интересно. Завхоз твой до коллективизации 5 минут кулак был. Стало быть, знающий хозяин. Как же он мог посоветовать тебе такую чепуху? Продавать быков осенью, а до тех пор ярма с них не снимать? Ну и продадить кожу до кости. А я бы посоветовал тебе иначе. Пустить сейчас весь скот, предназначенный для продажи, на нагул, а потом поставить его на откорм, подержать на концентратах и продать летом, когда на рынке скота мало и мясо дороже. А осенью и без вашего скота мясо будет, хоть завались, и цена будет ниже. Хлебные излишки у вас есть? В чем же дело? Впрочем, смотрите сами, я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но ты все-таки подумай об этом. Во всяком случае, пару быков-старичков можно подкормить и продать теперь же. Ведь не на пропой же эти деньги пойдут, а на книги. Короче, чтобы через 2 месяца библиотека у вас была. Точка. Избу читальню из хаты развалюхи немедленно переведи в один из хороших кулацких домов. Переведи в самый лучший, и ошибки не будет. Вторая точка. Из бача пришлю к вам толкового парня и дам ему наказ ежедневно по вечерам проводить громкие читки. Третья точка. «Подожди ты ставить точки», — взмолился красный от смущения Давыдов. «Русским языком говорю тебе, что библиотека будет снять точку. Избу читальню завтра же переведу в хороший дом, снять вторую. А вот с третьей точкой — заминка. Избач у меня у самого есть на примете мировой парень и агитатор хоть куда. Но работает он на производстве. Вот в чем фактическое затруднение». Думаю, что окружком комсомола пойдет нам навстречу, а паренька я усватую. Нестеренко внимательно выслушал его, с непроницаемым видом кивая головой, смеясь одними глазами. До смерти люблю, когда командир энергичен и быстро принимает правильное решение. Но о своей читальне ты все-таки дослушай. Вчера побывал я там. Посещение, скажу тебе, не из приятных. Пустота и мерзость запустения. На окнах пыль, полы давным-давно не мыты, пахнет плесенью, еще черт знает чем, прямо как в могильном склепе, ей-богу. А главное, книжонок, раз-два и обчелся, и те старье. На одной из полок обнаружил свернутый плакат, желтый от времени. Разворачиваю, смотрю рисунки, читаю. Девкам видит строй наш Люба, бабки шамкают без зуба, умиляются отцы, ай да наши молодцы! Дуй врагов и в хвост, и в гриву, пахарь, знай, взрыхляя ниву, что хранят твои труды всех трудящихся ряды. Думаю, да ведь это старый знакомый. Я этот плакат читал и с той поры запомнил еще в 20-м году на Врангелевском фронте. Слова-то Демьяна Бедного хороши и сейчас, но согласись, что в 30-м году надо бы иметь что-то посвежее, имеющее отношение к нынешним дням, ну, хотя бы к коллективизации. Глазастый ты человек и дотошный. Пробормотал скорее с одобрением, чем с неудовольствием, все еще не пришедший в себя от смущения Давыдов. «Мне положено и смотреть, и помогать исправлять недостатки в работе, что я и делаю при полном к тебе расположении, Семен. Но все это присказки, а сказка впереди. А ты уехал сюда в бригаду, бросил колхоз, передоверил Разметному все колхозные дела». А ведь ты знаешь, что Разметнову одному тяжело тянуть в такое время, что он не справляется с делами. Знаешь? А ты пошел на это. Ну, а ты сам на Тубянских полях гонял на лобогрейки, или ты отрицаешь силу примера? Истеренко досадливо отмахнулся. Я в Тубянском проработал несколько часов, чтобы познакомиться с народом, и это другое дело. А ты в бригаду подался от неустроенности в своей личной жизни. Разница? Мне что-то кажется, что ты от Лукерья Нагульного избежал. Может, я ошибаюсь? Кровь отхлынула от лица Давыдова. Он отвернулся, бесцельно перебирая пальцами травинки, и глухо сказал. Я слушаю. Нестеренко осторожно и ласково положил ему руку на плечо, слегка притягивая к себе, попросил, только без обиды. «Ты думал, что я твою пахоту мерил спроста? Ты же в иных местах пахал глубже, чем трактор. Ты свою злость на земле срываешь, а обиду на быков перекладываешь. Со слов тех, кто тебя знает, похоже, что у тебя с Лукерьей дело идет к концу. Верно это?» «Похоже». «Что ж, этому можно лишь от души порадоваться. Только кончай волынку поскорее, дорогой Семен. Народ к тебе хорошо относится. Но плохо то, что тебя жалеют. Пойми, именно жалеют. Из-за этой непутевой связи. Когда люди по русской привычке жалеют всяких там сирых да убогих, это в порядке вещей. А вот когда они начинают жалеть умного парня, да еще своего вожака, что может быть постыднее и ужаснее для такого человека? И главное, твое дурацкое увлечение негодной бабенкой, да еще недавней женой товарища, на мой взгляд, мешает всему. Иначе чем же объяснить непростительные провалы в твоей работе, в работе Нагульного? Завязались вы тут чертовым узлом, и если сами не развяжетесь, райкому придется рубить, так и знай. «Может быть, мне лучше уйти из Гремячего?» — нерешительно спросил Давыдов. «Не говори глупостей!» — резко оборвал его Нестеренко. «Если напакостил, то сначала надо за собой почистить, а потом уже говорить об уходе. Ты мне лучше скажи вот что. Знаешь ты Егорову, учительницу комсомолку?» «Знаю, встречался». Давыдов вдруг не кстати улыбнулся, вспомнив свою первую встречу зимой во время раскулачивания с молоденькой до крайности стеснительной учительницей. Знакомясь с ним, она как-то неловко лодочкой протянула ему холодную потную ручонку и покраснела мучительно, до слез, еле выдавив из себя: «Учительница Егорова Люда». Тогда Давыдов предложил Нагульному: «Возьми к себе в бригаду учительку-комсомолку. Пусть молодая посмотрит, что за штука классовая борьба». Но Нагульнов, хмуро рассматривая свои длинные смуглые руки, ответил: «Бери ты ее к себе, а мне она не нужна в таком деле. Она ведет первые классы, у нее парнишка получит двойку, так она вместе с ним слезами заливается. А кто такую девку в комсомол принимал? Разве это комсомолка? Слюни в юбке». Нестеренко впервые нахмурил брови, осуждающе взглянул на Давыдова. «Чему ты, спрашивается, улыбаешься? Что ты веселого нашел в моем вопросе?» Давыдов сделал неловкую попытку объяснить причину своей неуместной веселости. Пустое. Так просто. Вспомнил пустячок один про эту учительницу. Очень она скромная у нас. «Пустячки вспоминаешь? Нашел время забавляться», — с нескрываемым раздражением воскликнул Нестеренко. «Ты лучше бы вспомнил о том, что эта скромная учительница — единственный член комсомола у вас в хуторе. Такой большой хутор, и нет комсомольской ячейки. Это тебе не пустячок. Кто за это должен отвечать? И Нагульнов в первую очередь, и ты, и я вместе с вами. А ты еще улыбаешься. Плохая это улыбка, Семен Давыдов. И давай не ссылаться на неотложные дела. Все дела, какие партия дала нам в руки, неотложны. Другой вопрос, как мы умеем поворачиваться». Давыдов уже начинал понемногу злиться, но все же, сдерживая себя, сказал: «Ты, товарищ Нестеренко, один день побыл в Гремячем лагу. И за это время успел обнаружить вон сколько промахов и недостатков в нашей работе. Ты и мое поведение отметил. А что было бы, если бы ты пожил тут с января месяца? Твоих замечаний хватило бы на неделю выслушивать. Факт». Последняя фраза Давыдова несколько развеселила Нестеренко. Он лукаво прищурился, толкнул Давыдова локтем. «А ты, Семен, не допускаешь такого предположения? Если бы я не просто был в Гремячем, а работал бок о бок с вами, то, возможно, и промахов меньше было. Факт, что меньше, но все равно нашлись бы. Ты тоже не Сталин и ошибался бы, как миленький. Факт. Знаешь ли, я многие свои промахи вижу, но не все и не сразу исправляю. Вот в чем моя беда. Факт. Как-то по весне школьники вместе с заведующим школой по фамилии Шпынь ходили на поля сусликов вливать. А я прошел мимо и не остановился. Не поговорил, не узнал, и сейчас не знаю, как и чем этот старый учитель живет. Я тебе скажу, хуже дело было. Зимой прислал он мне записку, просил под воду привезти ему дровишек. Ты думаешь, я послал? Я забыл. Другие дела отняли у меня и время, и сердце к старику. До сих пор стыдно становится, как вспомню. И насчет комсомола правильно. Упустили мы важное дело, и я тут, конечно, тоже очень повинен, факт. Но Нестеренко не так-то просто было смягчить покаянными рассуждениями. Все это хорошо, что ты и ошибки свои признаешь, и стыд, как видно, еще не совсем потерял. Однако ни комсомол ото всего этого у вас не вырос, ни дровишка учителя не прибавилось. «Делать надо, дорогой Семен, а не только каяться», — настойчиво внушал он. «Все будет исправлено и сделано, даю честное слово. Но с организацией комсомольской ячейки вы нам помогите. То есть райком, пришлите одного-двух ребят и девушку-комсомолку, хотя бы на временную работу. Егорова, я тебе говорю всерьез, никудышный организатор. Она по земле ходить стесняется. Где уж ей там с молодежью, да особенно с нашей, управиться? Только теперь довольный Нестеренко сказал. Вот это уже другой разговор. С комсомолом поможем, обещаю. А сейчас разреши довесить тебе еще немного к твоему самокритичному заявлению. Под 1 мая ваш кооператор просил у тебя две подводы послать в станицу за товаром. Просил. Не дал? Не вышло. Мы тогда и пахали, и сеяли, все вместе, не до торговли было. И нельзя было оторвать две упряжки? Чепуха. Бред. Можно бы и без особого ущерба для работы в поле. Но ты не сумел, не схотел, не подумал. А как это отразится на настроении колхозников? И в результате за самым необходимым, за мылом, за солью, за спичками и керосином, еще под праздник гремячинские бабенки топали пешком в станицу. Как же они после этого судили между собой о нашей советской власти? Или тебе это все равно? А мы с тобой не за то воевали, чтобы ругали нашу родную власть. Нет, не за то. — выкрикнул Нестеренко неожиданно тонким голосом, а закончил уже шепотом. — Жили даже такая простая истина, до тебя не доходит, Семен. Опомнись же, дорогой товарищ, очнись! Давыдов мял в пальцах потухший окурок, смотрел в землю, долго молчал. Всю жизнь он был по возможности сдержан в проявлении боровших его чувств. Уж в чем, но в сентиментальности его никак нельзя было упрекнуть. А тут неведомая сила толкнула его, и он крепко обнял Нестеренко и даже слегка коснулся твердыми губами небритой секретарской щеки. Голос его взволнованно вздрагивал, когда он говорил: «Спасибо тебе, дорогой Нестеренко, большое спасибо. Хороший ты парень. И легко с тобой будет работать, не так, как с Корджинским. Горькие слова ты мне наговорил, но насквозь правильный факт. Только ради Бога не думай, что я безнадежный. Я буду делать так, как надо. Все мы будем стараться и делать так, как надо. А кое-что многое пересмотрю, мне хватит теперь подумать. Верь мне, товарищ Нестеренко». Нестеренко был взволнован не меньше, но вида не подавал, покашливал, щуря карие, теперь уже невеселые глаза. После минутного молчания он зябко поежился, тихо сказал: «Верю, в тебя и в остальных ребят. И надеюсь на вас, как на самого себя. Ты это крепко помни, Семен Давыдов. Не подводите райком и меня. Не смейте подводить. Ведь мы же коммунисты, как солдаты одной роты. И ни при каких условиях не должны терять чувство локтя. Ты сам это отлично знаешь. И чтобы больше у нас с тобой не было неприятных разговоров, ну их к черту. Не люблю я таких разговоров, хотя иногда их вести необходимо. Вот так поговоришь, пособачишься с таким дружком, как ты, а потом всю ночь не спишь, сердце щемит. Крепко пожимая горячую руку Нестеренко, Давыдов внимательно всмотрелся в его лицо и диву дался. Уже не прежний веселый рассказчик, не общительный рубаха-парень, готовый побалагурить и побороться, сидел рядом с ним, а пожилой и усталый человек. Глаза Нестеренки как-то сразу постарели, по углам рта легли глубокие складки, и даже смуглый румянец на скуластых щеках словно бы выцвел и пожелтел. За короткие минуты Нестеренко как будто подменили. «Пора мне ехать, загостился я у тебя», — сказал он, тяжело поднимаясь с урчины. «Ты не заболеть ли хочешь?» — с тревогой спросил Давыдов. «Что ты сразу скис?» «А ты угадал, — невесело сказал Нестеренко. У меня начинается приступ малярии. Давненько подцепил ее в Средней Азии, и вот никак не избавлюсь от проклятущей». «А что ты делал в Средней Азии? Какая нужда тебя туда носила? Уж не думаешь ли ты, что я туда за персиками ездил? Басмачей ликвидировал. А вот свою собственную, родную малярию не могу ликвидировать. Загнали мне ее доктора в печенки. Теперь радуйся на нее. Но это, между прочим. А напоследок вот, что я хотел тебе сказать. Контрики зашевелились у нас в округе. То же самое и у соседей в Сталинградской области. На что-то еще рассчитывают, чертовы дураломы. Но как-то в песне поется: «Нас побить, побить хотели, нас побить пытались. А мы тоже не сидели, того дожидались», — досказал Давыдов. «Вот именно. Но все же ушки на макушке надо держать». Нестеренко раздумчиво почесал бровь и сердито крякнул. «Ничего с тобой не поделаешь. Придется лишаться дорогой вещицы. Раз уже заковали с тобой дружбу, прими в подарок вот эту игрушку. Пригодится в нужде». Нагульнов получил предупреждение. «Берегись и ты, а то можешь получить кое-что похуже». Из кармана куртки он достал матово блеснувший браунинг второго номера, вложил его в ладонь Давыдова. «Эта мелкая штука в обороне, пожалуй, надежнее слесарного инструмента». Давыдов крепко стиснул руку Нестеренко, растроганно и несвязно забормотал: «Спасибо тебе за товарищескую, как бы это сказать, ну, факт, за дружескую заботу. Большое спасибо». «Оси на здоровье», — пошутил Нестеренко. «Только смотри, не потеряй. А то ведь старые вояки с годами становятся рассеянными. Пока жив, не потеряю. А если уж потеряю, то вместе с головой», — заверил Давыдов, пряча пистолет в задний карман брюк. Но сейчас же снова достал его. Растерянно взглянул сначала на пистолет, потом на Нестеренко. «Неловко как-то получается. А как же ты останешься без оружия? Бери назад. Не надо мне». Нестеренко легонько отстранил протянутую руку. «Не беспокойся, у меня в запасе второй есть. Этот был расхожий, а тот я блюду, как зеницу ока. Он у меня дарственный именной. Я что ж, по-твоему, зря прослужил в армии и провоевал 5 лет?» Нестеренко подмигнул и даже попытался улыбнуться, но улыбка вышла больной, вымученной. Он снова зябко поежился, пошевелил плечами, стараясь побороть дрожь, с перерывами заговорил. «А вчера мне Шалый хвалился твоим подарком. Был я у него в гостях. Чаи гоняли с сотовым медом, рассуждали о жизни. И вот он достает из сундука твой слесарный инструмент. Говорит, за всю свою жизнь получил я два подарка. Кисет от своей старухи, когда она еще в девках ходила и на меня, на молодого ковыля поглядывала. А вот этот инструмент лично от товарища Давыдова за мою ударность в кузнечном деле. Два подарка за всю длинную жизнь. Сколько я за эту прокопченную дымом жизнь железа в руках перенянчил и не счесть. Потому-то эти подарочки лежат у меня, считай, не в сундуке, а возле самого сердца. Хорош старик. Красивую трудовую жизнь прожил, и, как говорится, дай Бог каждому принести людям столько пользы, сколько принес своими ручищами этот старый кузнец. Так что, как видишь, твой подарок куда ценнее моего. К бригадной будке они шли быстрым шагом. Нестеренко уже колотила крупная дрожь. С запада снова находил дождь. Низко плыли первые предвестники непогоды, рваные клочья облаков. Бражно пахло молодой травой, отцеревшим черноземом. Ненадолго проглянувшее солнце скрылось за тучей, и вот уже ловя широкими крыльями свежий ветер, устремились в неведомую высь два степных подорлика. Преддождевая тишина мягким войлоком покрыла степь, только суслики свистели пронзительно и тревожно, предсказывая затяжной дождь. Ты отлежись у нас в будке, потом поедешь. Тебя ж дождь в пути прихватит, измокнешь и вовсе сляжешь, — настойчиво советовал Давыдов. Но Нестеренко категорически отказался. Не могу. В три у нас бюро, а дождь меня не догонит. Конь добрый подо мною. Руки у него тряслись, как у дряхлого старика, когда он отвязывал повод и подтягивал подпругу седла. Коротко обняв Давыдова, он с неожиданной легкостью вскочил на застоявшегося коня, крикнул «Согреюсь в дороге!» и с места тронул крупной рысью. Заслышав мягкий топот конских копыт, Куприяновна вывалилась из будки, как опара из макитры, горестно всплеснула руками. «Уехал! Да как же-то он отчаялся без завтрака?» «Заболел», — сказал Давыдов, провожая секретаря долгим взглядом. «Да головушка ты моя горькая!» — сокрушалась Куприяновна. «Такого расхорошего человека и не покормили. Хотя он, видать, из служащих, а не погребовал картошку со мной чистить, когда ты, председатель, дрыхнул. Он не то, что наши казачишки, не читаем. От наших дождешься помощи, как же! Они только и умеют жрать в три горла, да брехать на молодой месяц, а чтоб стрепухе помочь и не проси. А уж какие ласковые слова говорил мне этот приезжий человек. Такие ласковые да подсердешные, что другой и век не придумает. Жеманно поджимая румяные губы, хвалилась Куприяновна, а сама искоса поглядывала на Давыдова. Какое это произведет на него впечатление? Тот не слышал ее, мысленно перебирая в памяти недавний разговор с Нестеренко. Однако Куприяновне, разговорившись, трудно было остановиться сразу, потому она и продолжала. «И ты, Давыдов, чума тебя забери, хорош! Хоть бы шумнул мне, что человек собирается в путь! И я, дура набитая, не доглядела, вот горешка! Небось он подумает, что стрепух нарочно схоронилась от него в будку, а я как раз к нему со всей душой!» Давыдов по-прежнему молчал, и Куприяновна высказывалась без помех. «Ты глянь, как он вверхи сидит! Как, скажи, под конем родился, а на коне вырос! И не ворохнется, соколик мой, не качнется! Ну, вылитый казак, да еще старинной выправки! — восторженно приговаривала она, не сводя очарованного взгляда с удаляющегося всадника. «Он не казак, он украинец», — рассеянно сказал Давыдов и вздохнул. Ему стало как-то невесело после отъезда Нестеренко. От его слов Куприяновна вспыхнула, как сухой порох. «Ты своей бабушке сказки рассказывай, не мне. Я тебе точно говорю, что он истый казак. Неужто тебе глаза залепило? Его издаля по посадке угадаешь, а вблизу по обличью, по ухватке, да и по обхождению женщины видать, что он казачий закваски, не из робких», — многозначительно добавила она. «Ну, пусть будет по-твоему, казак так казак. Мне от этого ни холодно, ни жарко», — примирительно сказал Давыдов. «А хорош парень, как он тебе показался? Ведь ты ж с ним, пока не разбудила меня, наверное, наговорилась сласть». Теперь пришла очередь вздохнуть Куприяновне. И она вздохнула всей могучей грудью, да с таким усердием, что под мышкой у нее во всю длину шва с треском лопнула старенькая кофточка. «Такого поискать!» — помедлив, с глубочайшим чувством ответила Куприяновна. И вдруг ни с того ни с сего яростно загремела посудой, бесцельно переставляя ее по столу, вернее, даже не переставляя, а расшвыривая, как попало и куда попало.